Глава 35. Я притормозил перед недвижимостью на побережье. У меня был выбор, где встать. Машины Карен не было. Но я так и не понял, радует меня это или огорчает. У меня появилась пауза, чтобы приклеить улыбку и сделать вид, будто все отлично. К тому же не придется решать прямо сейчас, что сказать, когда Карен спросит о Стефани, а она обязательно спросит. 2 часа назад я собирался изображать того делового человека, каким был всегда. Теперь же идея показалась мне смехотворной. В конторе была Джанин. Сидела за своим столом, хмуро глядя на компьютерный экран. Она аж подскочила, когда я вошел. «Ой!» — выдохнула она. «Это ты!» «А кого ты ожидала увидеть, Джанин?» Та заморгала. «Нет, серьезно!» — продолжал я. Голова шла кругом, я был зол и напуган. К нам так часто вламываются психопаты? У тебя в ящике лежат наготове заостренные колья? Не понимаю. Я перевел дух. Ничего страшного. Где Карен? Ну, она не сказала. Пару часов назад разговаривала по телефону, а потом ушла на встречу с кем-то, так что, скорее всего, встречается с клиентом. Да, я понял. Я прошел мимо Джанин, соображая, не уйти ли мне сразу же, чтобы взяться за то дело, ради которого я и приехал в океанские волны. Мне нет причины торчать в конторе, когда Карен уехала навстречу неизвестно с кем и пробудет там неизвестно сколько. Когда не перед кем притворяться, жизнь кажется мрачной и странной. Вечный обыденный хаос, царящий у нас в головах. А что думает обо всем происходящем Джанин, меня нисколько не волнует. Так что же мне делать? Уйти? Не покажется ли это странным? А какая, собственно, разница? Разве Джанин заметит хоть что-нибудь? Стоит только задаться вопросом, что значит вести себя как обычно, и тот повиснет без ответа. Я чувствовал себя неуместным и потерянным, словно в компьютерной игре. Забрел куда-то в дополнительную локацию, и теперь придется потратить остаток жизни на то, чтобы выбраться отсюда. Причем это никак не поможет выполнению основной миссии, в чем бы она ни состояла. «Ты как себя чувствуешь, Билл?» Я, как вкопанный, встал у своего стола, по-видимому, глазея на стену. Я развернулся и увидел озабоченную туповатую физиономию Джанин. «В порядке, просто голова раскалывается». Это была правда. И мне стало еще хуже, когда Джанин порылась в своем ящике, отыскивая таблетки, нашла и даже настояла на том, чтобы принести мне воды из кулера. Пока она проделывала это, время тянулось, словно в кошмаре. Первый бумажный стаканчик у нее смялся, второй она наполняла со сверхъестественной осторожностью, но по пути все равно расплескала примерно треть. Конечно, я мог бы протиснуться мимо нее и выскочить из конторы, но, сделав это, смогу ли я вернуться? Наконец-то вода была доставлена и с благодарностями выпита. А потом меня что-то стукнуло. «А почему ты вообще здесь? Ведь сегодня пятница». «Оливер повел Кайла гулять», — с гордостью пояснила она. «Прямо как в день отца. Я осталась дома и подумала. Я еще столько всего не знаю о компьютерах. Почему бы не пойти в контору и не позаниматься? По пятницам всегда спокойно. Может, удастся что-нибудь сделать?» Я удивился. Пару дней назад я был бы даже под сильным впечатлением, поэтому отреагировал так, как сделал бы всего 2 дня назад. «Отличная мысль. Кстати, ты ведь сохраняешь все свои письма?» «Конечно. То есть некоторые теряю, но ты знаешь». «Можешь найти то, в котором я просил тебя заказать столик, в у Джонни Бо?» Та поглядела озабоченно. Множество задач, связанных с компьютером, заставляли Джанин выглядеть озабоченно, даже смущенно. «Ну, возможно. А зачем?» «Хочу кое-что проверить. Ничего особенного. Просто одна техническая тонкость. Можешь найти его и переслать мне обратно. На самом деле, даже на мою домашнюю почту». «Конечно. Теперь я знаю, как это делается». «Отлично. О, черт! Только что вспомнил. У меня есть еще дела. Вернусь к 10, ладно?» Меня заставили прождать у стойки 20 минут. За это время я позвонил в больницу, чтобы справиться о здоровье Стеф, где мне сказали все то же самое, прибавив, что брат принес бутылку с остатками вина, которое та пила, и его отправили на исследование. Подумав о Нике, я ощутил, как что-то шевельнулось в животе, но обрадовался, что тот исполнил мой приказ. Я понятия не имел, как вести себя дальше. Пока что это не самый главный вопрос, но в какой-то момент он обязательно возникнет. Реальная жизнь, в конце концов, всегда выходит на передний план. Нельзя просто сосредоточиться на работе. Можно бесконечно записывать что-то на отдельных бумажках, рассовывать их по ящикам, но рано или поздно все важное появится в великом списке неотложных дел. Вероятно, сейчас дошло до пункта «Дружба Стефани и Ника». Я надеялся, что она все-таки не успела окрепнуть, и утешал себя тем, что парень проработал в журнале всего недель 5-6. Наверняка ничего серьезного там быть не может. Я не знал, стоит ли мне грустить, переживать или сердиться, и до какой степени сам виноват в ситуации, не сумев дать Стеф что-то такое, в чем она нуждалась. Просто безобразие, что мы с такой легкостью воображаем себе идеальное, а жизнь никак не хочет этому соответствовать. Идеальный вечер, идеальные выходные, идеальный дом. Наше воображение без малейших усилий воспроизводит эти образы. Мы сочиняем для себя сказки, и они всегда получаются такими красочными. А мир между тем упирается, увиливает и пробуксовывает. Однако мы верим, что Вселенная намного больше нас. В ней таится множество скрытых чудес. Поэтому мы недооцениваем то, что уже есть. Пренебрегаем хорошим, надеясь на лучшее. А его может и не оказаться. Самая лучшая жизнь, на какую ты можешь надеяться, вероятно, та, которую ты ведешь прямо сейчас. Наше многогранное воображение — это просто глаз искусителя, зазывный, обещающий. Вероятно, другие боги могут услышать и даровать жизнь, очень похожую на ту, о какой мечтают люди. Но наш бог не Санта-Клаус, которому можно написать письмо. Он хочет от нас уважения, потому что он бог, а вовсе не потому, что он милый, милосердный или что-то в этом роде. И пока я сидел в ожидании, то в некотором смысле молился, чего со мной не случалось уже целую вечность. С тех пор, когда я еще думал о себе как об Уильяме, а не о Билле. Моя мать была номинальной католичкой и молилась лишь время от времени. Я знаю, как это делается, и все. Я попытался повторить. Мне стало дурно, закружилась голова, перед мысленным взором постоянно всплывало лицо Кэс. Я старался не думать о том, где может быть ее тело, и попытался отделаться от вопроса, кто все это мог совершить. Но я все равно помнил, что моя флешка до сих пор находится у нее дома. И от этого воспоминания в животе каждый раз сжималось, будто кто-то тыкал меня раскаленной вилкой. Однако я все равно отодвинул в сторону все эти мысли и помолился за Стефани. Понятия не имею, кому отправилась моя молитва. Наконец парень за стойкой кивнул мне. Я подошел к лифту и поехал на 4-й этаж. Постучал в дверь квартиры Томпсонов. Ее тут же открыл сам Тони, словно поджидал меня. Возможно, мне показалось, потому что я судил всех по тому, как чувствовал себя сам, но сегодня тот выглядел как-то старее. Старее, напряженнее, и морщинки вокруг глаз засели глубже. Сами же глаза были какие-то плоские, и, несмотря на проворство, с каким тот открыл дверь, он как-то не спешил приглашать меня в дом. У него за спиной я увидел Мари. Та сидела на большом белом диване, сложив руки на груди. В конце концов Тони отошел в сторону. Подаренная мною бутылка вина стояла на кофейном столике и была закупорена. Тони не стал садиться и не предложил мне. «Так что же происходит, Билл?» Мари обращалась непосредственно ко мне всего пару раз за все годы, и каждый раз это вселяло в меня неуверенность. Она получила бы первый приз среди тех, кто научился ценить фигуру превыше лица, и выражение на последнем было надменным и безжалостным. Подобное лицо, даже будучи юным, наверное, внушало окружающим удивление, а не радость. Кости крупные и асимметричные, словно созданные для того, чтобы выдерживать удары, а не привлекать. С другой стороны, я видел, как эта 60-летняя женщина запросто разгромила Карен на теннисном корте на глазах у небольшой толпы, а я нисколько не сомневаюсь, что Карен играла в полную силу. «Я купил две таких бутылки», — начал я. «Кое-кто забрал мою и выпил половину. Теперь этот кое-кто в больнице, едва жив. Я не знаю, есть ли тут какая-то связь, но все возможно». «Тони сказал, ты купил это вино через интернет?» «Да. Я слышал, как он упоминал о нем и подумал, было бы неплохо найти для него такое, чтобы снискать наше расположение». Насмешку в ее голосе можно было прямо-таки пощупать. Попробовать на вкус. Можно было погладить, как собачку. «Да». «Как именно ты его нашел?» «Я уже рассказывал, Тони. Зашел на винный форум в сети, поместил объявление». «Ты указал свой обычный электронный адрес?» «Естественно, а что?» Мари с Тони переглянулись. «Так вот откуда», — сказала она. Тони кивнул, как мне показалось, с облегчением. «Значит, совсем не обязательно, что кто-то целился в нас. Простая случайность, стечение обстоятельств». «Да, хотя...» Она немного подумала, затем, нахмурившись, обернулась ко мне. «Что именно ты написал в объявлении? Ты упоминал, что ищешь вино в подарок?» «Написал, что хочу оказать кое-кому услугу, поэтому готов ждать и заплатить хорошую цену». Так глубоко затянулась сигаретой, глядя на меня сквозь дым. Глаза у нее были такого же цвета. «Это уже не так хорошо». «Ну же, Тони, перед кем еще Билл хотел выслужиться?» «Что происходит?» — спросил я. «Не могли бы вы просто объяснить?» Никто из них не ответил. Оба как будто погрузились в глубокие размышления, глядя в разные окна. Спустя минуту Мари вдруг задала вопрос, который явно не казался ей важным. «Кто выпил вино?» «Стефани», — ответил я. «Моя жена», — завершила Мари. «Я знаю. Хорошенькая девочка». Что-то странное случилось с ее лицом, и она поджала губы. «Какого черта?» — возмутился я. «Прошу прощения». «Нет, в самом деле», — сказал я. «Я говорю вам, что моя жена в больнице, а вы кусаете губы, чтобы не засмеяться». «Лучше она, чем я. Тебе так не кажется?» Я уставился на нее, вспомнив, что Хейзел Уилкинс сказала тогда за кофе, который мы пили с ней вечность назад. «Эгоцентричная и опасно эгоцентричная». Тони понял, насколько я разозлен. «Билл, мне жаль, что это случилось с твоей женой. Ты знаешь, что было в вине?» «Наверняка нет», — ответил я. «В больнице говорили о кишечной палочке. Бутылка сейчас в лаборатории». «Как это он сумел раздобыть кишечную палочку?» — удивился Тони, но обращался явно не ко мне. Мари покачала головой. Она уже не казалась такой самодовольной, чему лично я был рад. «Может быть, это не он», — сказала она. «Он мог поручить кому-нибудь из помощников». «Разве те не сказали бы нам?» «Нет, это ведь его помощники, а не наши. И всегда были его. Вот потому-то я и говорю». «Кто?» — спросил я, доведенный до исступления тем, что они ведут себя так, словно меня здесь нет. «О ком, черт возьми, вы говорите?» Телефон на кофейном столике зазвонил. Звук был неожиданный, пронзительный и грубый. Томпсоны посмотрели на аппарат. Тот продолжал названивать. Наконец, выждав 6 звонков, Мари наклонилась вперед и взяла трубку. Послушала. «Хорошо», — сказала она. «Спасибо». Выражение лица изменилось удивительным образом. Она посмотрела на мужа, внезапно сделавшись лет на 8 старше. «Избавься от него». Тони взял меня за руку и подвел к двери. Он держал меня крепко и больно. «Послушайте», — сказал я, но в следующий миг уже стоял в коридоре. Дверь за мной закрылась. Я не сразу отошел. Мгновение спустя я услышал приглушенный голос Мари. «Хейзел пропала». Выходя обратно на солнышко, я увидел большого Уолтера, который замер посреди стоянки. В руке он держал бейсболку. И выглядел как-то непривычно. «Ты в порядке?» Он поднял на меня глаза. «Не знаю», — сказал он. «Слышали? Миссис Уилкинс пропала». «Только что узнал. Но ведь она могла куда-то уехать, правда?» Уолтер покачал головой. «Я только что из ее квартиры». Мелда меня впустила. Я много раз бывал у миссис Уилкинс, починял разное. Самый, мать его, аккуратный дом, какой мне доводилось видеть. А теперь там все перевернуто, будто кто-то что-то искал и разъярился из-за того, что не нашел. Одежда разодрана, мебель перевернута, все поломано. — Ясно, — сказал я, отходя. — Надеюсь, скоро все разъяснится. Фраза прозвучала неубедительно. Мне было наплевать. Я направился к машине. С делами здесь покончено, надо ехать. Только я не знал, куда. Может, вернуться в больницу? Отпирая машину, я услышал шаги, обернулся и увидел, что ко мне быстро приближается какой-то мужчина. Он показался мне знакомым, и я понял, что видел его накануне, и еще подумал тогда, не ищет ли тот квартиру. «Привет», — сказал он. Все произошло очень стремительно. Стало больно, а потом мир затянуло красно-черной пеленой.